25. В этот раз процедура прошла безболезненно. Ну, почти безболезненно, как и обещал Янгер. Делать ее пришлось в другом лабораторном корпусе, потому что основной был якобы занят. Так сказал Янгер. Но Роджеру показалось, что тот отвез его на другую базу, чтобы оказаться подальше от глаз и ушей начальства. По мнению же самого Роджера, пока он находился среди своих, можно было не заморачиваться. Это дальше, на маршруте, могли начаться проблемы. А здесь все было спокойно. «У тебя сердечный ритм барахлит, и печень надсажена, хотя ты принимал дешевую турбоочистку», – сказал Янгер, когда они возвращались из лабораторного корпуса в его машине. «А ты от хвоста отрывался целых полчаса, и потом еще крутился на кольце за городом со включенным антисканом», – парировал Роджер в том же тоне. «Это нормально, ты же понимаешь». «Понимаю, но хвост был реальный. Надеюсь, это не враги?» «Не переживай, разберемся. За те 7 лет, что ты отсутствовал, кое-что поменялось. Вот и суют нос не в свои дела разные мерзавцы». «Си-14?» «С чего ты взял?» – усмехнулся Янгер, продолжая высматривать в автомобильном потоке подозрительные машины. «С того самого, майор. У них наружка до сих пор по методике Рональда Грума работает. 1-3-1. А у нас тропа тигра. Или и это поменялось?» «Нет, это не поменялось», – покачал головой Янгер. «Я думал, ты половину ума пропил за 7-то лет». «Может, и пропил, только не эту половину. Она же, как вашей лазерной машинкой, прожжена и прошита. Можно пропить какие-то личные воспоминания, а рабочие схемы – никогда». «Вся эта суета не входила в мои планы, Роджер. Я собирался отправить тебя гладко, как по маслу. Небось, потребуешь теперь дополнительных гарантий? Захочешь больше информации?» «Нет, ты ошибаешься». «А что так?» «А то, что это работа в конторе. Эти консервированные сосиски каждый день – это вонь изоляции от кухонной печки. И так 7 лет». «Неужели сильно прижало?» – покосился на него Янгер. «Прижало. Но понял я это лишь тогда, когда ты мне наличные авансом выдал. До этого не верилось, что удастся сбежать отсюда». «Но что-то я просто обязан тебе рассказать». «Что-то расскажи. Но много не нужно. Это бывает вредно, сам знаешь». «Хорошо. У нас в службе засел крот. И, возможно, не один». «Вот как», – удивился Роджер. «И давно?» «Да кто ж его знает? На то они и кроты, чтобы сидеть тихо». «И что, внутренняя безопасность?» «А ничего. Это неофициальная информация. Из отделов сливают сведения, но приказа к расследованию никто не отдает». «А что директор?» «Директор играет в политику. Его то и дело вызывают на какие-то комиссии в правительстве или комитеты в военном министерстве. Тем временем сведения уходят, и все косятся друг на друга. Для операции нужна поддержка. А как организовать группу прикрытия, если команде ничего нельзя рассказывать? А рассказывать надо, чтобы составить план. Но если расскажешь, кто-то может слить. Жесть, одним словом. Работать стало совсем трудно». «Я так понял, ты и начальству не слишком доверяешь». «А когда начальству слишком доверяли, Роджер? Ты представлял маршрутные карты после каждого выезжа?» «Представлял, Джоу. Так положено по уставу». «А сколько процентов правды ты там писал?» «Ну, кое-что писал. По крайней мере, вписывал реальные личности». «И у некоторых потом были проблемы». «Да, бывало, мы подставляли посторонних людей», – вынужденно согласился Роджер. «Зато настоящие контакты оставались целыми». «Вот и я о том же. Доверять начальству можно, но только с глазу на глаз. В противном случае за дело возьмутся посредники между тобой и начальством. Я вон зашел к директору. А этот педик Жанао смотрит бабский сериал, представляешь?» «Я тоже иногда смотрю сериалы, когда бухой сильно». «Ну не бабские же, Роджер». «Да кто их разберет, когда над крышей штормит? Ты меня к самому дому доставишь?» «Конечно, почему нет? Правда, район у тебя дерьмовый». «Нормальный район, я к нему уже привык».